Глава 59. Откашлившись, профессор Мальциус сделал еще глоток воды и продолжил монотонную лекцию. Сомнительная честь быть его слушателями обычно выпадала лишь избранным врачам, пациентам и студентам. «В силу своей шизофрении Лоренс пребывал в мире видений. Поначалу, время от времени, а впоследствии перманентно. Приступы помогали ему вытеснить из сознания тот факт, что он отравлял Жази. Если угодно, срабатывал инстинкт самосохранения. Виктор вытеснял из сознания, что он дает дочери вещества, вызывающие у нее приступы аллергии. Не только в глазах других, но в собственных глазах он был любящим отцом, который даже пожертвовал своей карьерой и профессией ради заботы о дочери. Он настойчиво искал причину ее страданий и показывал Жази всем возможным специалистам, за исключением аллерголога, хотя этот визит был обязателен при проявлявшихся симптомах. Чем сильнее развивалась его болезнь, тем безумнее становились его видения. Его отношение к жене ухудшилось. Более того, у него появилась навязчивая мысль, что Изабель связана с болезнью Жозефины. Он действительно полагал, будто она, а не он сам, представляет угрозу для дочери. «Если все происходило именно так, как вы нам рассказываете, значит, при совершении преступления он был в состоянии невменяемости». На этот раз слово взял Фрейман, двухметровый великан с грубыми чертами лица. Он был одет в синий блейзер с двумя рядами ярких пуговиц, серые фланелевые брюки, в карман которых спускалась золотая цепочка от часов. Мальциус ответил ему поучительным тоном, каким говорят с плохо воспитанным ребенком. «Уважаемые господа, я лишь излагаю вам факты в том виде, в каком они нам известны в настоящий момент. А делать юридические заключения я предоставляю вам. Но, разумеется, я с вами согласен. В том состоянии Виктор Лоренс не отвечал за свои поступки. В любом случае, у него никогда не было намерения убить дочь. Он лишь хотел удержать ее в своей зависимости. И в конечном итоге к смерти Жозефины привело не отравление лекарствами. Она умерла от случайного удушения». Профессор нажал кнопку на пульте, и на стене появился новый слайд. Это была вилла Лоренсов на острове Шваненвердер в Анзии. «Перед вами дом, вернее сказать, имение семьи». Фрейман и Ланнен вновь нетерпеливо кивнули. «Во время своего наиболее тяжелого приступа доктор Лоренс вообразил, что находится на вымышленном острове Паркум в Северном море. На самом деле он играл с Жази в саду. Он услышал голоса и увидел Изабель, которая в тот момент была в городе. Как я уже упоминал, им овладела мысль, что жена является собой угрозу для Жозефины. Ему показалось, что Изабель хочет причинить девочке что-то плохое, и он спрятался с дочкой в лодочном домике у самой воды. На следующем слайде возник рубленый дом на берегу озера. Он приказал Жозефине сидеть тихо, чтобы Изабель их не услышала. Когда она не захотела его послушаться, он зажал ей рот и опустил ее голову под воду. Он держал ее там долго, пока она не задохнулась. Юристы зашушукались, и до Мальциуса долетели обрывки фраз. Параграфы 20-63. Принудительное помещение. «Если мне будет позволено обратить ваше внимание еще на одну важную деталь», — прервал он шепот адвокатов, — «я не юрист, но вы мне сказали, что суд будет разбирать, имело ли место убийство или несчастный случай». «Среди прочего, да. Как я уже говорил, очевидно, что доктор Лоренс никоим образом не собирался убивать дочь, потому что очень сильно любил ее. Когда он осознал, что наделал, у него начались новые приступы шизофрении. Ему захотелось повернуть время вспять и все изменить. Болезнь Жозефины, ее страдания и, главным образом, ее смерть. Он поехал к аллергологу на Уланштрассе, как он считал, вместе с Жозефиной. Приемная была переполнена, никто не обратил внимания, что он пришел один. Никто не удивился, что он пришел без записи, потому что в последнее время новая медсестра порой делала ошибки в журнале. Поэтому ни врач, доктор Грольке, ни приехавшая вскоре полиция не сомневались, что девочка действительно пропала из приемной, пока отец ходил в туалет. У Виктора Лоренса случился коллапс, и его сразу доставили к нам. Вплоть до последнего месяца мы безуспешно пытались его лечить, но, как оказалось, напрасно. Мы полагали, что причина его тяжелого состояния коренится в исчезновении дочери, и не могли понять, почему ему не помогают обычные психотропные средства. Наоборот, день ото дня, месяц от месяца ему становилось все хуже. Мы не знали, что он сам повинен в пропаже Жази, совершенно неправильно оценивали его случай и лечили его от тяжелой депрессии. Однако его состояние ухудшалось, окончившись кататоническим ступором. Как мы теперь знаем, все это время он непрерывно находился в плену своих иллюзий. Он якобы жил на острове Паркум с собакой Синбадом, общался там с бургомистром Хальберштатом и паромщиком Бургом и работал над интервью. Но ничего такого на самом деле не было. «Но если он действительно столь серьезно болен...» Фрейман вынул из кармана часы. «И если 4 года подряд с ним невозможно было общаться, то как получилось, что начнулся 9 дней назад? Вы сами сказали нам, что он готов теперь к судебному процессу. Каким образом?» «Это хороший вопрос», — согласился Мальцус. «Взгляните, пожалуйста, на эти фотографии. Это процесс протекания болезни. Вот Лоренс безумно смотрит в камеру в день поступления к нам. Это он в состоянии полного коллапса, отрешенно пускает слюни, не реагируя ни на что». Фотографии стремительно сменяли одна другую. «Даже для непрофессионала видно. Какое бы лечение мы ни предпринимали, любые медикаменты, любые процедуры только ухудшали его состояние. Он слабел на глазах. Это продолжалось, пока один наш молодой врач, доктор Мартин Рот, не предложил смелую идею. По его совету мы резко отменили все лекарства. И как только он не получил своего привычного укола, — взволнованно произнес Ланнон, — активизировались его, если угодно, силы самоисцеления. Внутри галлюцинаций он создал для себя терапевта, Анну Роткев». Ланнон тихонько присвистнул сквозь зубы, за что был награжден строгим взглядом Фреймана. Поначалу Лоренс считал, что он сам ее лечит, но происходило наоборот. Он был пациентом, а она — психотерапевтом. Она являлась его отражением, что нетрудно понять по ее фамилии, и постепенно показывала ему, что он наделал, что он убил собственную дочь. Таким образом, Лоренс — первый больной шизофрении, которого лечили его собственные галлюцинации. Зажегся верхний свет, и оба юриста поняли, что доклад наконец подошел к концу. Вообще-то они полагали, что еще часом раньше увидят подзащитного и предпочли бы получить письменный отчет от профессора Мальцуса. И все же они узнали сейчас несколько важных деталей, полезных для будущей стратегии защиты. «Могу я еще быть вам чем-то полезен?» — спросил профессор, открыв дверь аудитории и предлагая адвокатам последовать за ним в коридор. «Разумеется», — ответил Фрейман, а Ланнон кивнул. «Все это было весьма содержательно, однако...» «Да», — удивленно поднял брови Мальцус. Он не рассчитывал услышать что-то, кроме безудержных похвал. «Все, что вы нам изложили, основано на рассказах самого Лоренса, когда он стал более или менее ясно соображать, не так ли?» Мальцус кивнул. «Примерно так. Вообще-то он был не очень-то разговорчив. Часть информации мы воссоздали сами только из его намеков». Он уже по телефону говорил адвокатам, что пациент крайне замкнут и не желает говорить ни с кем, кроме Рота. «Но если доктор Лоренс, как вы говорите, обладает болезненной фантазией и страдает синдромом Мюнхгаузена, то как вы можете быть уверены в том, что весь его рассказ — это не очередная выдумка?» Мальцус уставился на свои наручные часы, а потом сравнил их показания с электронными часами на стене. Убедившись, что адвокаты поняли его отношение к неуместным вопросам, требующим огромного количества времени, он коротко сказал. «При данном положении дел я не могу дать вам никаких гарантий. Но я считаю весьма нереальным, что человек с синдромом Мюнхгаузена 4 года симулирует шизофрению, чтобы его выдумка показалась правдоподобной. И если у вас нет других вопросов, я предпочел бы...» «Нет», — почти грубо оборвал его Фрейман. Он лишь слегка повысил голос, но этого было достаточно, чтобы директор клиники замер на месте. «Что еще?» — недовольно спросил он. «Всего один вопрос». Мальциус нахмурил брови, переводя взгляд с одного адвоката на другого. «Какой же? Что я вам еще не рассказал?» «Самый важный. Тот, из-за которого мы вообще здесь появились». Фрейман добродушно улыбнулся. «Где же труп?»